теперь о неудаче. Настоящего Грегори никто не знал в Англии, только его работы. Но нашелся единственный человек, который хорошо знал его. И надо же случиться, уже Грегори стал работать в одной лаборатории с этим человеком. Макдональдом. Уже Грегори этого не знал. Но Макдональд знал, что этот Грегори мошенник. Не забывайте, что Макдональд много лет был делегатом при ООН. Могу держать пари, что таким делегатом был и Грегори только от Италии. Что и подтверждается отсутствующей фотографией в альбоме, спокойно заметил шеф. Да, на фотографии, без сомнения, Макдональд и настоящий Грегори стоят, взявшись под ручку в Турине. Ну, словом, после размышлений Макдональд показал поддельному Грегори фото и сказал об этом. Мы можем только догадываться, что между ними произошло. Грегори мог вытащить пистолет и заставить замолчать Макдональда, чтобы поправить ситуацию, но Макдональд не так глуп. Он, видимо, сообщил, что предусмотрел такую возможность и в случае внезапной смерти приказал незамедлительно вскрыть запечатанное сургучом письмо, в котором содержится несколько интересных фактов о лже Грегори. Тогда последний вынужден был заключить сделку, одностороннюю сделку. Ежемесячно Грегори должен был выплачивать Макдональду какую-то сумму. Не забывайте, что Макдональд мог всегда обвинить самозванца в убийстве Грегори. «Не понимаю», — спокойно сказал Хардинджер. «Здесь нет никакого смысла. Вот, например, у шефа работают двое людей в одном месте. Они не только не знакомы друг с другом, но работают с совершенно разными целями. Они ставят себя тем самым под удар друг друга. Боюсь, Кэвилл, о разведке коммунистов у меня более высокое мнение, чем у вас». «Согласен с Хардинджером», — вставил шеф. «Тогда и я присоединяюсь», — согласился я. «Я просто говорил, что Макдональд — агент. Я никогда не утверждал, что Грегори или кража дьявольского микроба имеют что-то общее с коммунистами. Это вы и Хардинджер так предположили?» Хардинджер наклонился, чтобы разглядеть меня получше. «Вы думаете, что Грегори, в конце концов, сбежавший из сумасшедшего дома, безумец? Если вы еще верите в это, съехидничал я, вам пора отправляться на отдых, в отпуск. У Грегори была очень важная причина заполучить вирусы. И, клянусь жизнью, он сообщил о ней Макдональду. Сделал его таким образом своим сообщником. Если бы он сказал Макдональду, что хочет просто взять вирус, сомневаюсь, что Макдональд на это согласился бы. Но если ему предложил он, скажем, 10 тысяч фунтов, Макдональд быстро согласился. На Макдональда это очень похоже.